Помню, я проставила 1733 год в письме, которое написала матери, находившейся тогда в отъезде. В том же самом году, помню, видела я в Брауншвейге короля Фридриха Вильгельма. Меня ввели в комнату, где он находился. Сделав ему реверанс, я, говорят, пошла прямо к матери, которая была рядом со вдовствующей герцогиней Брауншвейгской, ее теткой, и сказала им: «Почему у короля такой короткий костюм? Он ведь достаточно богат, чтобы иметь подлиннее». Король захотел узнать, о чем я говорила. Пришлось ему сказать, говорят, он посмеялся, но это ему не понравилось. В 1734 году мать разрешилась вторым сыном. Старший, который стал хромым, дожил только до 13-летнего возраста и умер от цепного тифа. После его смерти узнали причину несчастного случая, который мешал ему ходить без костыля, и из-за которого непрестанно давали ему бесполезные лекарства и обращались к самым известным врачам Германии. Врачи советовали посылать его на воды в Ахен, в Треплиц и Карлсбад. Он возвращался оттуда все таким же хромым, каким туда ездил, и нога все уменьшалась по мере того, как он подрастал. Когда он, наконец, умер, его вскрыли и нашли, что у него был вывих бедра. Начало этого можно было приурочить лишь к самому раннему детству. Припоминали, что когда ему было 1,5 года, у него сделался такой сильный жар, что думали, у него горячка, и после этого он перестал ходить. Отсюда предположили, что его, вероятно, уронили женщины, имевшие за ним уход, и что тогда он вывихнул бедро. Но этого ни они сами, ни кто другой не заметили вовремя, чтобы принять нужные меры. В 1736 году мать родила вторую дочь, которая умерла несколько недель спустя. До 7-летнего возраста я почти никогда не хворала. Я была только подвержена тому, что голова и руки покрывались известного рода коростой, которая так часто появляется у детей. В России ее зовут золотухой, и стараться лечить ее очень опасно. Оттого мне и не давали никакого лекарства. Когда она появлялась на голове, мне стригли волосы, пудрили голову и заставляли меня носить щетки. Когда она появлялась на руках, мне надевали перчатки, которых я совсем не снимала до тех пор, пока не отпадали корки. Мне было 7 лет, когда у меня сделался очень сильный кашель. Обыкновенно каждый вечер и каждое утро ставили нас на колени читать утреннюю и вечернюю молитву. Как-то вечером, стоя на коленях для молитвы, я начала с такой силой кашлять, что от натуги повалилась на землю, на левый бок, и начала чувствовать такие колотья, что они почти захватывали дыхание. Ко мне бросились те и снесли меня на кровать, где я оставалась почти в течение 3 недель, лежа постоянно на левом боку, с кашлем, колотьями и очень сильным жаром. Не было кругом ни одного искусного врача. Мне давали разные лекарства, но Бог весть, каковы они были. Наконец, после многих страданий, я была в состоянии подняться. И когда стали меня одевать, увидели, что я скорчилась за это время наподобие буквы «Z». Правое плечо стало выше левого, позвоночник шел зигзагом, а в левом боку образовалась впадина. Женщины, которые меня окружали, а также те, что состояли при матери и служили первыми своими советами, решили предупредить отца с матерью. Первый шаг, который сделали в данном случае, заключался в том, чтобы наложить на всех глубокое молчание о моем состоянии. Отец и мать очень беспокоились, видя, что один ребенок у них хромой, а другой кривобокий. Наконец, посоветовавшись в глубокой тайне кое с кем из людей опытных, решили искать сведущего человека, который сумел бы исправить искривление. Искали тщетно. Единственным человеком, сведущим в этом деле, было противно пользоваться, потому что это был местный палач. Долго колебались, наконец решили позвать его при великой тайне, и только Бабет Кардель да одна горничная были в нее посвящены. Человек этот, осмотрев меня, приказал, чтобы каждое утро в 6 часов девушка натощак приходила натирать мне в постели плечо своей слюной, а потом позвоночник. Затем он сам сделал рот корсета, который я не снимала ни днём, ни ночью, разве только чтобы сменить бельё. Он приходил через день рано утром снова меня осматривать. Сверх того, он заставлял меня носить широкую чёрную ленту, которая шла вокруг шеи, охватывала с правого плеча правую руку и была закреплена на спине.